Глава 19. В пятницу я ощущала себя Золушкой после бала, когда все волшебство рассеялось, карета превратилась в тыкву, а наряд — в старое платье. Наверное, потому что четверг был сказочно хорош, и слишком сильная досада, что он быстро закончился. Ко всему прочему, мы сдавали зачет по истории государства Гаевскому, и он попросту всю душу вынул. Счастье, что у меня на даты память хорошая, а то отправил бы меня на пересдачу как половину курса. После пар я забежала домой, быстренько поклевала остатки вчерашнего ужина, поцеловала Димку, напомнив на всякий случай, что сегодня задержусь, и полетела на работу. Олеся меня уже заждалась и сидела вся нарядная и накрашенная, но в целом обстановка казалась обычной. Может, никакой вечеринки и не будет? Я лично не огорчусь. Но нет, Боря Нарполов, наш хирург, по которому тайно вздыхала Олеся, и который сегодня работал с обеда и явился незадолго до меня, заглянул в комнату приема пищи и протянул с удивлением: «Ух ты, сегодня гуляем?» Потом подошел к нашей стойке и спросил: «Девчонки, вы же всегда в курсе всего, что у нас творится, в честь чего праздник?» «У Тани день рождения», — кокетливо ответила я. «Руслан Романович распорядился». «Даже так?» — удивленно вскинул брови Нарполов и посмотрел на меня так, будто впервые видел. «Да, вот так. Вечером будем отмечать. Вы же останетесь, Борис Иванович?» Нарполов неопределенно повел плечами, не реагируя на игривый тон Олеси. «Посмотрим». «Твой день рождения очень вовремя», — тихо сообщила мне Олеся, когда хирург ушел в кабинет. «Боря развелся недавно. Жена ему всю кровь свернула. И чуть до нитки не ободрала жадная стервозина. Хорошо, хоть ему Руслан помог ее прижучить, а то бы он точно остался бы без хаты». «Руслан прям Дон Корлеона какой-то», — тихо усмехнулась я, но Олеся ничего не слышала и продолжала увлеченно про Нарполова. «Боря после своей теперь на всех женщин смотрит с ужасом. Я к нему и так, и этак. Он вообще не догоняет. А если выпьет, короче, возьму его тепленьким». «В смысле?» «Ну что ты как с луны? Этот трезвый, он весь такой неприступный, а если подопьет, сам захочет. Ну, пообщаться, не только. И я тут как тут. Но что, ты не знаешь, какие мужики когда выпьют?» Я уж не стала ей планы комментировать. В конце концов, кто я такая, чтобы лезть со своими взглядами к человеку, который к тому же старше меня? Руслан приехал в клинику около 7 вечера с огромным роскошным букетом в корзине. Это чудо он поставил на стойку передо мной. «Вау!» — восторженно воскликнула Олеся. «Какой красивый!» «С днем рождения!» — улыбнулся Руслан. «Спасибо», — смутилась я. Мне и в самом деле стало неудобно от такого внимания. И вообще, куда я этот букетище дену? Домой его точно не понесу, потому что Дима непременно спросит, кто мне его подарил. А врать я не хочу. А правду сказать вообще боюсь, тем более после Надиного визита. После 8 вечера Руслан дал Олесе знак, и она всех позвала в комнату приема пищи. Не совсем всех. Кое-кто остался дежурить. Там уже сдвинулись столы и организовали фуршет. Олеся вообще постаралась, не только столы накрыла, но и надула и развесила шарики, натянула растяжку с днем рождения. Мне стало ужасно неловко. Я ведь рассчитывала посидеть полчасика и сбежать. Думала, она настрогает бутербродов, мы по чуть-чуть выпьем шампанского, чисто символически, и все. Но тут развернулось целое застолье, и Руслан взялся им руководить. «Так, народ, рассаживаемся. Боря, ты сюда, Наташа здесь. Именинница во главе стола. Мужчины на разливе, каждый ухаживает за дамой по соседству». Сам Руслан пристроился рядом со мной, чем еще больше напряг. Я даже улучила момент и сообщила ему, как бы между прочим: «Мне очень приятно, но я долго не смогу. Мне домой нужно. Меня ждет мой...» «Молодой человек?» — с усмешкой дополнил он. «Помню, помню. Он что, совсем не самостоятельный или слишком ревнивый?» «Да нет», — пожала я плечами, уязвленная его насмешливым тоном. «Просто мы любим друг друга и скучаем». «Рад за вас обоих», — широко улыбнулся он. «Да не переживай, никто не собирается гулять тут до утра». Может, я ошибаюсь, но настроение у него, по-моему, подпортилось. Он продолжал улыбаться, говорил тосты, шутил со всеми. Но теперь его веселость казалась мне напускной. В какой-то момент он бросил взгляд на Олесю и вдруг холодно спросил: «Я не понял, а ты почему здесь? А кто у нас на ресепшене?» Олеся часто-часто заморгала, не зная, что ответить. «У тебя сегодня смена до скольки? До 10? Ну, что, сидим?» Все сразу неловко смолкли. Олеся улыбнулась, пытаясь скрыть за улыбкой обиду и слезы, встала, пробормотала «извините» и вышла. Мне так неприятно сделалось и неудобно перед ней, словно я сама ее только что унизила. «Зачем так-то?» — упрекнула я Руслана. Он как будто даже не понимал, в чем дело, скосил на меня недоумевающий взгляд. «Как так?» Я вдруг разозлилась. «Я, пожалуй, тоже пойду, у меня ведь тоже смена еще не кончилась». «Ну что за детский сад?» — снисходительно усмехнулся он. «Когда у Олеси будет день рождения, тогда ее будем поздравлять, а ты останешься работать». Я хотела ему ответить, что вполне себе обойдусь без поздравлений, но тут с другого бока ко мне подсела Ольга Михайловна, кадровичка, и пристала с расспросами про универ. Ну и про личное тоже. Мне не хотелось отвечать, но она пожилая, да и вполне доброжелательна была сейчас. В общем, не пошлешь. А потом в самом разгаре Руслан вдруг поднялся и заявил. «Ну все, друзья, мне пора. Рад был пообщаться в неформальной обстановке, надеюсь, не в последний раз. Таня, еще раз с днем рождения. Народ, не напиваемся, не засиживаемся, завтра некоторым работать. Всем пока». Девушки наши тут же застонали в унисон. «Руслан, останьтесь еще немножко». «Я бы рад, девчата, но дела сами себя не сделают, так что вынужден откланяться». А лично мне после его ухода стало намного легче. Нет, я к Руслану отношусь нормально, но кое-что меня в нем напрягает. И сегодня мне не понравилось, как он говорил про Диму и как выдворил Олесю, которая весь этот праздник и организовала. Как только он ушел, я тоже встала из-за стола. Хотела пойти ее проведать и, может, подменить ненадолго, чтобы она хотя бы поела вкусненько. Но когда вышла в коридор, увидела, что Руслан стоял возле нашей стойки. Я остановилась. Подслушивать их разговор у меня и в мыслях не было, просто не хотела снова с ним сталкиваться. «Олесь, ну ты не обижайся. Давай я тебе отгул дам. Скажем, завтра можешь вообще не выходить. И это, иди уже, посиди там с нашими, развейся. Вон Денис, если что, позовет тебя». Денис — это наш охранник. Обычно его не видно и не слышно. Он или его напарник сидят в своей каморке, мониторят по камерам. И тут вдруг такой жест. Олеся сразу забыла все обиды и огорчения. «Спасибо, Руслан Романович». Я прошла по коридору в другую сторону. Решила позвонить Диме, вдруг он переживает. Ну и заодно скажу ему, что еще полчасика посижу да пойду домой. Можно было бы и прямо сейчас свинтить, но хотела перекинуться пару фраз с Олесей. Ну хотя бы поблагодарить ее за старание. «Привет», — проворковала я, когда Дима ответил на вызов. «Ты там как?» «Нормально». Протянул он и сладко зевнул. «Спать хочешь?» «Ну так, сморила что-то». «Ложись, не жди меня». «В смысле? Ты на всю ночь там, что ли?» «Нет, конечно, но я еще немного посижу. Ну, если ты не против». «Ну ладно». «Все нормально?» «Да». «Ну тогда не жди меня, ложись спать. Я скоро приду и к тебе под бочок». «Хорошо». Олеся в радостном возбуждении уселась за стол. Кто-то заявил, что ей надо штрафную, а она была только за. Правда, Нарполова окрутить у нее не вышло. Он уже вовсю флиртовал с одной из наших медсестер. «А вот коза!» — цедила расстроена Олеся. «Липучка бесстыжая. Самое обидное, что она ко всем вот так липнет. И к Руслану тоже липла. Они даже с Зойкой из-за него ругались. Слушай, Руслан же передо мной извинился. Какой он все-таки зайчик?» «Этот зайчик тебя вообще-то выставил отсюда», — напомнила я. «Ну, работа есть работа, но извинился же. И еще мне отгул дал на завтра. Могу всю ночь сегодня гулять». Потом вздохнула горестно, взглянув на Нарполова. «Только не с кем». Мы с ней еще немного пошептались, и когда я уже собиралась уходить, наша кадровичка решила, что и всем тоже пора во свояси. Некоторые вяло возмутились, но засобирались домой. Мы все вместе вышли на улицу, попрощались тепло, прямо как родственники. А потом Нарполов позвал медсестру к себе, чем окончательно добил Олесю. Порядком окосев, штрафная — страшное дело, видать, еще и на голодный желудок. Она шла, покачиваясь, и плакала. «Пойду топить горе», — всхлипнула она и вдруг выудила откуда-то бутылку коньяка. Оказывается, она незаметно ее взяла со стола и спрятала в кармане плаща. «Ну ты даешь», — удивилась я. «Ты домой?» «Нет, в клубешник хочу. Или в кафе какое-нибудь. Мне надо. Слушай, Тань, а пойдем со мной? Ну, пожалуйста. Я сейчас так не хочу быть одна. Мне так плохо». В общем, я еле отговорила ее не искать приключения на свой зад. Только пришлось вести Олесю к себе. Жила она у черта на рогах, и денег на такси у нее не было. А бросить ее одну в таком состоянии я не могла. Мы быстро дошли до моего дома, поднялись на этаж. Возле квартиры остановились, и, вынув ключи, я ее предупредила. «Дима мой уже, скорее всего, спит, так что не шуми, поняла?» «Пф, я и не собиралась», — заверила она громко. «Громкость тоже убавь, окей?» Я открыла дверь, мы тихонько вошли в темную прихожую и разделись. Я кивком указала Олесе на большую комнату, сама на цыпочках прокралась в спальню. Но Дима действительно уже спал. Я затворила двери поплотнее, чтобы его не разбудить. Потом вернулась в большую комнату, достала с антресоли чистое белье. «Смотрю, у тебя тут тоже празднично так». «Да, это Дима вчера меня поздравил». Улыбнулась я и включила гирлянду. «Вау, он у тебя романтик. Слушай, а как он это все сделал? Ты же говорила, что он слепой». Ее слова меня почему-то неприятно царапнули. «Ну вот так. Может, нанял агентство, не знаю. Не все ли равно?» «Ну да. Тебе в душ не надо?» Спросила я Олесю, расстилая ей на диване. «Я не хочу». «А где твой сейчас?» Спросила она. «Говорю же, спит уже». «Жаль, хотела с ним познакомиться». «Блин, а мне спать совсем не хочется. Может, посидим немного?» Она снова достала коньяк. «Да поздно уже, и, по-моему, тебе хватит». «Ну ты и зануда», — протянула Олеся. «А вообще тебе как? Понравился праздник? Я старалась». «Да, все было супер. Ты молодец, спасибо». «Ну не только я молодец, чего уж. Если б не Руслан, ничего и не было бы». Я поморщилась. Надо было предупредить ее, что в моем доме это имя произносить не стоит. «Ой, ну что ты так сразу? Хочешь на чистоту? Я бы на твоем месте вообще кочевряжиться не стала. Такой мужик от тебя без ума. Молодой, крутой, красивый, богатый. Не мужик, а мечта. И так тебя любит, на все для тебя готов. У тебя бы с ним не жизнь, а сказка была. У меня и свой не хуже». «Ну, хуже так-то. Руслан здоровый». «И что с того? Знаешь, почему Дима потерял зрение? Потому что спас мне жизнь. Из пожара меня вытащил». «Ну, Руслан тебя так-то тоже спас, когда на тебя гопники напали. Сама же рассказывала». У меня внутри все напряглось. Дима, конечно, спал, и дверь я закрыла, но мне все равно сделалось нехорошо. Меня прямо перекосило всё. Но Олеся неверно расценила мою гримасу. «Нет, я не спорю, это очень круто, конечно, что твой тебя спас. Вообще герой он, все такое. Но, блин, ты же не должна теперь из-за этого всю жизнь расплачиваться». «В смысле?» — нахмурилась я, не понимая, куда она клонит. «Ну, в прямом. Ты могла бы с тем же Русланом, как сыр в масле, ну, честно. А ты у меня Дима. Ты же не живешь. Ты как нянька с ним теперь. Но я не понимаю, зачем молодой красивой девушке такая обуза? Это же всю жизнь под откос, считай. Да и не жизнь это». «Он не обуза», — зашипела я, задохнувшись от злости и обиды. «Не смей его так называть. Мы любим друг друга, ясно?» «Ну да, ну да, я бы тоже себя так утешала. Но не всю же жизнь. Ай, ладно, все, Тань, я больше не лезу. Я ж как лучше для тебя хочу, жалею тебя». «Себя пожалей. Меня не за что. Ложись уже спать». Расстроенная, я погасила свет в комнате, потом быстро приняла душ и пошла в спальню. Дима спал лицом к стене. Я не стала его будить, нырнула под одеяло и вскоре уснула.